Глава 9. Конец войны. В мае 1945 года окончилась война, и день 9 мая был объявлен всенародным праздником, Днем Победы. В это время Николай был еще в больнице, но уже ползал и мог бывать на улице. Он хорошо помнит тот день, когда утром в больничные палаты проникли громкие и веселые звуки. Все больные, кто мог двигаться, высыпали на улицу. Выполз на улицу и Николай. По улицам шли толпы людей. Они смеялись, обнимались, целовались. Автомобили и паровозы оглушали воздух гудками. Барабаны и духовые трубы перекрывали все звуки торжественными маршами. Из рупоров раздавался голос диктора Левитана, повторявшего одно и то же сообщение: «Война окончена! И мы победили!» Такой всенародной, громкой радости Николай еще в своей жизни не видел. Незнакомые люди обнимали друг друга, обменивались подарками, разбрасывали всюду цветы. Сидевшие у стен больницы больные тоже получили по букету цветов. С ручных тележек раздавали бесплатно сладкий напиток, морс и пакеты жареной кукурузы. Дети не учились в школах, взрослые не работали. Весь день люди ходили по улицам и пели. Вскоре стали возвращаться с фронта солдаты. Так как станция, где жила семья Николая, была узловая, то на эту станцию прибывали солдаты всего района. Всякий раз, когда приходил эшелон, паровоз издавал особый, как бы торжественный гудок. Ему отвечали такими же гудками все паровозы, которые были на станции и в депо. Тогда не только жители станции, но даже в окрестных селах люди слышали этот пересвист паровозов и знали, что солдаты едут домой. Тогда толпы людей, старых и малых, валили гурьбой на станцию встречать солдат. Бегал туда со сверстниками и Николай. Однажды на станцию вышла и мама. С какой радостью встречались родные! Как обнимались и плакали! Каким счастьем светились лица встретившихся после долгой разлуки близких людей! А мама стояла и плакала. Плакал и Николай. Он плакал от горя и обиды, что уже никогда не увидит отца, никогда не встретит его на родной земле. Почему? Почему другие возвращаются, а отца убили? Почему? Почему мозолистая отцовская рука больше никогда не погладит его по голове, и у него больше не будет счастливых минут посидеть у отца на коленях? Почувствовав себя таким беззащитным, таким одиноким, он с готовностью согласился с мамой, когда она позвала его идти домой. Больше мама на станцию не ходила. Мальчику было интересно наблюдать за прибывшими солдатами. Он видел раненых без руки, без ноги, с перебинтованной грудью или головой, но они легко и свободно могли ходить, говорить. В такие минуты Николай мечтал иметь хотя бы отца-инвалида. Он бы ему во всем помогал, делал бы все за него, дорожил бы им. В нем просыпалась память о прошедших днях, когда отец приходил с работы, а он убегал на улицу играть с детьми, иногда не слушался его и не выполнял его поручений, мало дорожил им, мало ценил общение с ним. А теперь он с готовностью исправил бы упущенное. Но отца уже не было и никогда не будет. Иногда Николай, когда видел, как отцы обнимают своих детей, как за них заступаются, как играют с ними, согласен был иметь отчима. Но мама, оставшись вдовой в 40 лет, больше замуж выходить не собиралась, хотя и были желающие взять ее в жены. Хорошо детям, когда у них есть мама, но вполне счастливы лишь те дети, которые имеют родных отцов и матерей. Дети, если у вас есть отцы, берегите их. Спешите сделать им что-нибудь хорошее, с радостью встречайте их с работы. Когда они отдыхают, принесите им водички или чаю, обнимите их, прижмитесь к ним и попросите их рассказать вам что-нибудь интересное. Отцы очень много знают. Дорожите ими, ведь не всегда они будут с вами. Еще немного, и их уже не будет. И вы, родители, дарите своим детям побольше счастливых минут общения с вами. Поиграйте, поговорите с ними, обнимите и поцелуйте их. Ведь вы и не заметите, как они вырастут, и уже не сядут к вам на колени и не попросят вас поиграть с ними. Но воспоминания детства и общения с вами они не забудут никогда. Лишившись отца и потеряв родного брата, Николай часто думал, зачем люди ведут войны? Кто их начинает? Почему проливается кровь? Почему люди убивают подобных себе? Что сделать, чтобы не было войн? И в своем сердце решил, когда вырастет большим, что-нибудь сделает, чтобы люди не воевали друг с другом. Но когда Николай вырос, он узнал, что войны на земле никогда и ничто не остановит. Больше того, чем дальше, тем войн становится больше. Воюют не только разные страны и народы, но и родные братья между собой. И не только на фронтах люди становятся калеками и убивают друг друга, но это происходит в мирной обстановке, в семьях, в обществе и даже в церквах. Напрасны все усилия и старания погасить поношение, клевету, вражду, ненависть, месть. Будучи воспаляемы дьяволом, люди воюют и воюют до смерти. Семьи распадаются, родственники ссорятся, общество враждует, церкви разделяются, братья расходятся. Многие стонут и умирают от полученных ран, а люди воюют и воюют, как будто это их главное занятие на земле. И ничто не оправдает войны. «Есть справедливые войны, — сказал мудрец, — но нет справедливых вояк. Как мало люди имеют радости на земле, потому что ищут ее не там, где она живет. В Господе мы, христиане, имеем как совершенную радость, независимую от обстоятельств на земле, так и в вечности. В глубокой древности Авиценна сказал, «Земная радость — это лишь мгновение пред вечностью, которая нас ждет. Как счастливы те, кто войдет на брачный пир Господа, где будет постоянная и совершенная радость, и где не будет уже ни войн, ни убийств, ни сирот, и где будет с нами наш любящий Отец». Глава 10. Школа. Николай пошел в школу в 1941 году, в первый год войны. Посещал он школу охотно и учился хорошо. Ему нравилось учиться. Еще до школы он прочел у Ломоносова «Науки юноши питают, отраду старым подают, в счастливой жизни украшают, в несчастный случай берегут». Но учиться было трудно. К проблемам с едой добавлялись трудности с одеждой, обувью, учебниками и тетрадями. Чистых тетрадей для занятий Николай почти не имел. За неимением тетрадей он, как и многие другие дети, писал на старых газетах и выброшенных книгах, которые находили на чердаках и в сараях, а вместо чернил растворяли молоком или водой сажу спичных труб, заливали в бутылочки и в тряпочных маленьких мешочках носили с собой в школу. Этими же чернилами писали и дома. Перьями для письма служили гусиные и куриные перья с крыльев и хвоста. Чтобы дети могли делиться одеждой, по просьбе родителей учебу в школе сделали в 2 смены, с перерывом в 2 часа между сменами. Дети, возвращаясь домой с 1-й смены, отдавали обувку и одежонку другим детям, которые учились во 2-ю смену. Старший брат приходил из школы, отдавал фуфайку и валенки Николаю, и тот бежал на занятия после обеда. Так было глубокой осенью, зимой и ранней весной. В начале и в конце учебного года в школу ходили босиком, все старались беречь одежду и обувь. Однажды Николай пошел в школу босиком и налегке. Стояла уже глубокая осень, но морозов еще не было. Но когда он вышел из школы, падающий густой снег уже покрыл всю землю, и было очень холодно, а он был босиком. Чтобы поскорее оказаться дома, Николай побежал. От холодного снега быстро замерзли не только ноги, но и все тело, но он бежал, бежал, что было силы, обгоняя учеников, которых отпустили раньше. Они были старшеклассники, среди них шел сосед Николая, Миша Баринов. На нем была хорошая кожаная тужурка, меховая шапка и теплые ботинки. Он всегда одевался хорошо. Его отец был офицером, и их семья часто получала от него посылки с продуктами и одеждой. Увидев бегущего Николая, он крикнул: «Эй, босяк, ты скоро концы отдашь?» и захохотал. Засмеялись и его друзья, шедшие с ним. И здесь Николай не выдержал. Он налетел на обидчика, повалил его на землю и стал бить его сумкой, в которой находился пузырек с чернилами. Конечно, Мише не было больно, потому что через шапку и тужурку эти удары он даже не чувствовал. Но зато вся его белая шапка, новая тужурка и все лицо было в черных пятнах от разлитых чернил. Когда же Николай пришел в себя, он испугался и бросился бежать домой. Дома он сознался маме в своем проступке. Мама утешила плачущего сына и сказала: «Никогда не связывайся с ними. Они богатые, а мы бедные. За нас никто не заступится, а они всегда окажутся правыми. Так уж устроен этот лукавый мир». Она сходила к потерпевшему Мише и его матери, попросила у них прощения и каким-то образом уладила дело, чему Николай был очень рад. Через день он пошел в школу. Как только он вошел в класс, учительница сказала, что директор ждет его в своем кабинете. Директор школы. Для всех учеников того времени это было что-то высокое и недоступное. Директора уважали, директора почитали, его боялись, и он редко кого приглашал к себе на беседу. С большим волнением и страхом Николай подошел к кабинету директора и стоял, не решаясь постучать в дверь. Вдруг дверь открылась, и Николай увидел, что сам директор стоял на пороге. Это был демобилизованный офицер. Он ходил в гимнастерке, один рукав которой был заткнут за ремень, так как у него не было руки. На груди у него красовались орденские планки. — Ну, заходи, драчун, — пригласил директор. — Расскажи, как ты его измолотил и за что? Строго, но как-то добродушно, — спросил он. Николай откровенно признался во всем и рассказал, как тот обозвал его босиком, как он смеялся над ним и сквозь слезы добавил: «Разве я виноват, что моего отца и брата убили на фронте, а его батя жив? Шлет и шлет им посылки. Конечно, я виноват, что его тронул и измазал, но мама уже ходила к ним домой просить прощения». «Мама — это одно. А вот ты другое, и тебе нужно набраться мужества и пойти попросить у Михаила и его матери прощения», что Николай обещал и в тот же день сделал. Затем директор подошел вплотную к Николаю, прижал крепко к себе и своей единственной рукой погладил его по голове. «Обходи таких стороной. Не задирайся с ними. Ну, а если придется драться, то таких нужно бить до смерти. Иди, но о нашем разговоре никому, кроме матери, не рассказывай». Николай на радостях схватил его руку и стал ее целовать. «Ну, хватит, хватит», — сказал он. «Иди». Мальчик бегом бросился к двери. «Стой!» — крикнул директор и, глядя на его радостное лицо, приказал. «В класс сегодня не ходи, а иди домой. Завтра придешь в школу». «А моя сумка?» — растерянно произнес Николай. «Сумку возьмешь завтра». «С таким веселым лицом от директора не выходит», — добавил директор. Николай с благодарностью вспоминает свой первый вызов к директору школы. Этот человек навсегда остался для него символом справедливости. Обидчик Миша Баринов вскоре куда-то переехал, и никто его больше не видел. А Николай решил тоже быть справедливым и защищать даже виновных в чем-то, но слишком жестоко обвиняемых, что он и старается делать. В жизни же и сегодня, и даже у христиан, справедливость попрана. И получается, как сказал известный поэт, «бессильного давят, пред сильным смолкают, а слезы людские текут да текут». Как жаль, что христиане забыли наибольшую заповедь Божию и, причиняя страдания другим, уготавливают себе вечное страдание. В жизни Николая немало было и других промахов и неразумных поступков. Однажды, придя из школы, он стал уговаривать маму выйти замуж. С этой идеей он носился долго и часто заводил разговор о замужестве мамы. Мама улыбалась, просила об этом не говорить, а однажды, не выдержав, посадила Николая рядом с собой и попросила рассказать ей откровенно, почему он так настаивает на этом. «Наверное, кто-то тебя подговаривает, а мне никто ничего не говорит». Тогда Николай рассказал одну историю, которая случилась в их классе. С ним вместе учился мальчик по имени Гриша. Это был тихий и скромный мальчик, у которого тоже не было отца, да и фамилия у него была Безродный. Многие задиры в классе его дразнили, всячески обижали и даже иногда били. Он старался приходить в школу к звонку или даже с опозданием, чтобы не иметь лишний раз неприятностей от ребят. Но однажды он пришел в школу раньше обычного, вскочил на парту, чего раньше никогда не делал, и радостно и громко закричал: «Я не безродный! Я не безродный! А кто же ты?» — удивились одноклассники. «Я? Я именитый! Именитый я, понимаете?» Никто ничего не понял. Но тут зазвенел звонок, и в класс вошла наша учительница, а с ней высокий человек в военной форме, в офицерских погонах, с орденами и медалями на гимнастерке. Учительница представила его ученикам и сказала: «Это Гришин папа». Все притихли, умолкли, и многие с завистью посмотрели на Гришу. А новый папа подошел к Грише, обнял его и погладил по голове. Больше Гришу никто в классе никогда не обижал. Николай узнал, что, будучи еще совсем маленьким мальчиком, Гриша потерял родителей, когда бомбили их город. Его отправили в детдом, где и записали, как не имевшего фамилии, безродным. Затем одна добрая женщина, работавшая в этом детдоме, взяла его к себе. Она вышла замуж за пришедшего с войны офицера со звучной фамилией Именитый, который тоже потерял семью. Он усыновил Гришу и дал ему свою фамилию, сделав его таким образом именитым. Вот почему Николай так сильно хотел, чтобы мама вышла замуж, чтобы и он имел отца, чтобы за него тоже кто-то мог заступиться, чтобы он мог пройти перед учениками со своим отцом, чтобы его не дразнили безотцовщиной. Выслушав историю про Гришу, мама ответила: «Нет, Коля,